Глава 64. 23.00. Рван въехал в широкий сумеречный пояс, окружающий Париж с его огнями. Нечто обратное кольцам Сатурна. Эти мрачные предместья нагоняли на него жуть. Густые леса, залитые темнотой поля, пропитанные влагой и печалью дома, сомкнувшиеся над своими тайнами. Он съехал с автострады и теперь катился по шоссе в обрамлении ослепленных фарами деревьев. Уткнувшись в ветровое стекло, он пытался разглядеть дорогу. Листва, казалось, отвечала ему тем же, летя навстречу. Дорога сама вела его по своему выбору. Он уже сожалел о той жестокости, которую проявил. Трепки, заданные Кевину, изувеченном пальце Пайоля. Плевать ему было на обоих поганцев. Но мусульманская поговорка гласит, что причинишь другим, сначала причинишь себе. А себя он чувствовал потерянным, проклятым, во власти собственного зверства. Первая кара настигла его незамедлительно. Проснулись привезенные из Британии травмы. В лихорадке дня он про них почти забыл, зато теперь они напомнили о себе так, что игнорировать их было сложно. Глухая боль в груди, колотье под ребрами, не считая чудовищной мигрени, которая сжимала голову стальным обручем. Он проскочил Бьевр и опять оказался в лесу. Дорога раскручивалась сумеречной лентой, высветить которую до конца фары не могли. И снова деревья склонились к нему, как ночные чудовища, к заснувшему ребенку. Самый подходящий момент, чтобы связаться со своей командой. Он уже пропустил созвон в 20:00, а теперь не окажется на месте еще и в полночь. Всем должно быть любопытно, чем он занят. Он уже достал мобильник, когда GPS возвестил, что он прибыл на место. Он ехал вдоль глухой стены, увитой плющом и покрытой лишайником. Никаких тротуаров, только канавы, скрытые разросшейся густой травой. Внезапно возник черный седан, припаркованный под углом к кованым металлическим воротам. Парни в костюмах курили рядом, изображая крутых. Рван подумал, что все это наверняка обернется фарсом. Он сбросил скорость и приглушил фары. Можно было бы прикинуться заблудившимся водителем, но от него за 10 верст несло полицейским. Или же достать значок и приказать открыть ворота. Но пока он доберется до самого дома, все уже будут предупреждены. Оставался третий вариант. Он притормозил в нескольких метрах от ворот, спокойно припарковался рядом с первой машиной, выключил мотор. Парни с подозрительным видом поглядывали в его сторону. Рван вылез из своего «Вольво» с нерешительным видом, почесывая голову и покачиваясь, как если бы перебрал. Самый рослый подошел, помахивая рукой. «Не тормози здесь, дядя, ты...» Эрван выхватил пистолет и наставил его, держа двумя руками. «Не шевелись». Мужик застыл. Второй, стоящий около седана, последовал его примеру. Вблизи они походили скорее на личных водителей или на простых шоферов. Наушники и мобильники на землю. Парни торопливо подчинились. Рван, не спуская с них глаз, достал из бардачка пластиковые наручники. Пара движений, и их руки были стянуты за спиной. «Пульт от ворот», — приказал он каблуком, расплющивая их мобильники. «У меня в кармане», — пробормотал наиболее вменяемый. Рван порылся, нашел, открыл створки. «Вперед и без глупостей». Оба стража, пытаясь сохранить остатки достоинства, двинулись по усыпанной гравием аллее. Эрван за ними. Дом в глубине представлял собой два увитых диким виноградом флигеля, стоящие под углом друг к другу в форме буквы «Г». Лужайки украшала подсвеченная снизу современная скульптура. Под навесом с колоннами были припаркованы роскошные автомобили. Во всех окнах первого этажа центральной части здания горел свет. Белые вспышки, золотистые отсветы, кроваво-красные переливы. точно огромная танцплощадка. Вот только музыка не соответствовала. Тягучее пение, словно звучала гайта, разновидность волынки. Пескливый гобой, какой можно услышать в Северной Африке. Сколько их? Несколько сот. И что в программе? Не знаем, нам запрещено входить. Идите к навесу. Они послушались и остановились рядом с машинами. За их спинами Эрван, несмотря на сбившееся дыхание, немного расслабился. Все это походило скорее на старую добрую групповуху в высших кругах. «Как зовут хозяина?» «Откуда нам знать?» Они врали, но ему было плевать. Как только он заберет сестренку, пришлет жандармов навести порядок. Один из стражей позволил себе высказаться. «Не знаю, чего ты хочешь, но ты здорово ошибся. Бабок у них никогда при себе нет. И там не дети, ты...» Эрван со всей силы врезал ему под колено. Мужик завопил и упал. Одновременно полицейский уложил второго ударом приклада по затылку. Никаких отключек, но оба валялись на земле в не лучшем виде. Он приметил кольцо, вделанное в каменный колодец. Запас пластиковых наручников он прихватил с собой. Велел молодцам подняться, подтолкнул и приковал к ржавой дужке. После чего оставил их и побежал в направлении источника восточных звуков. Он чуть не расхохотался, оказавшись в первом зале. Все были нагишом. Где Шарли, только без самого Шарли и его полосатого свитера? Где Шарли, серия детских книг-картинок английского художника Мартина Хэнфорда, в которых предлагается в каждой картинке найти главного персонажа? Шарли, Волли, одетого в бело-красный полосатый свитер. Эрван начал пробираться сквозь этот зверинец. Красный свет и большое скопление народа были ему на руку. Он шел вдоль стен, ища Гаэль. Потом перебрался во второй зал, где ситуация усложнилась. Обстановка, костюмы и общая атмосфера напоминали скверный фильм с претензией на садизм. Черные полумаски в блестках, шелковые плащи, обтягивающие трико из искусственной кожи, плетки-девятихвостки. Гости танцевали, пили и казались очень довольными своим видом. По углам солидные мужчины лет 50 стояли нагишом на коленях с голыми задницами, в собачьих ошейниках или с кляпами во рту. Хозяйки на шпильках и в виниловых корсетах демонстрировали свое господство. Никаких следов Гаэль. Он продолжил поиски. Другие комнаты предлагали женщин, распятых на косых андреевских крестах, рабов, связанных или пребывающих в самых нелепых и унизительных позах. Хлысты хлопали вяло, а стоны звучали не очень убедительно. И по-прежнему никакой Гаэль. Работая локтями, он спрашивал у приглашенных, где проходит беспредел, как спрашивают, где буфет. В ответ он получал подозрительные взгляды или оскорбленные гримасы, типа «не надо произносить это слово». У Эрвана складывалось ощущение, что он крутится в какой-то гротескной секте, достойной разве что комедии. Наконец он понял, что главное действие разворачивается в подземелье. Нашел лестницу, по-старинному освещенную факелами, и столкнулся еще с несколькими поясами с заклепками и латексными сбруями на обрюзгших телесах. Добрался до главного подвала и в одно мгновение перестал смеяться. В глубине помещения, на сцене, задрапированной черным саваном, он увидел Гаэль, привязанную к грубо изготовленному трону, спинку которого увенчивали головы демонов. Она была обнажена, а ее широко расставленные ноги были прикручены ремнями к подлокотникам кресла. Вся в крови. Некто вроде палача священно действовал рядом, в капюшоне и кожаной жилетке на голой груди, размахивая двумя огромными ножами для суши. Эрван не дал себе времени подумать. Он вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в потолок. Под дождем из селитрового крошева зрители кинулись к лестнице, путаясь в своих плащах, толкаясь и ничего не видя в купленных по дешевке масках. Эрван проталкивался против движения. По дороге он прицелился в музыкальный пульт и открыл по нему огонь. Диджей, переодетый в нацистскую форму, дал дёру. Теперь Рван остался один в тихой, заполненной дымом комнате. Один со своей сестрой, которую никто не подумал развязать. Оказавшись на сцене, он оценил масштаб надувательства. Пол устилали трупики обезглавленных кур. Рядом валялся поросенок со вспоротым брюхом. Весь этот спектакль был всего лишь пародией на черную магию с заклинаниями, птичьей кровью и свиными внутренностями. Он подошел, рискуя поскользнуться на ошметках плоти. Гаэль с распяленными ляжками, покрытыми коричневатыми струпьями, глядела на него недобрым взглядом. Ее голубые, как у хаски, глаза на грязном лице казались еще более светлыми. «И чего ты ждешь, чтобы меня отвязать?»